Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Что может быть важнее разговора о том, что в нас является подлинным, а что ложным? Жалко только, что не очень мы умеем вести эти разговоры. И это, наверное, тоже симптоматично, потому что как-то не задумывались мы об этом, и поэтому оказались, наверное, в мире, где страшное количество лжи. Я в прошлой передаче попробовал объяснить, что вся ложь в нас, все ложные «я», на самом деле это защита от детских страхов. Но вот что же все-таки такое наша подлинность? Если вся наша жизнь состоит из психических защит, мы живем так, как живем, потому что защищаемся от собственного страха, то где же она, подлинность, если нас окружает страх? Впрочем, об этом сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. О подлинном и ложном в человеке, о подлинном и ложном «я» разговариваем мы сегодня. If you wake up in the morning with a troubled mind, don't worry now, worry later, friend. If you stop to read the writing on the wall, you'll find your troubles gone later on. If your friends have gone and left you and you're in a hole, don't worry now, worry later, pal. They will all come back and love you when the good times roll. Don't worry now, later on. Someday you are going to a peaceful place with lots of time to run the race. That's when you should catch up on your worrying. So take it slow, stop hurrying, and remember to forget it when you're feeling blue. Don't worry now, worry later, friend. Any doctor will confirm what I have said to you. Don't worry now, later on. Между прочим, в сущности, это старый вопрос. Это вопрос, который мы отчасти уже обсуждали в нашей программе. Вопрос или парадокс человека, сформулированный абсолютно точно апостолом Павлом. Помните, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Разве отчасти вот эту фразу из послания к римлянам нельзя считать основной проблемой нашей сегодняшней жизни? Ну, пусть, конечно же, не для всех. Не бывают же проблемы для всех. Почему человек сам делает то, чего ненавидит, к чему относится отрицательно? Почему человек поступает не так, как хочет? Ведь каждый человек чувствует в себе свое подлинное «я». Он чаще всего, почти каждый из нас, ощущает, что он мог бы и на самом деле в подлинности своей является чем-то гораздо лучшим, чем он оказался в реальной жизни, в реальных своих поступках. Мы, особенно во второй половине жизни, ужасно надеемся, что наши дети, внуки, младшее поколение как-то почувствует это хорошее в нас. Только вот жаль, говорить об этом не умеем. Хотим, чтобы почувствовали это хорошее люди как-то сами собой, без нас, без наших поступков и слов. Часто не получается. Потому что все равно люди, которые рядом с нами, судят о нас по нашим поступкам, словам. В общем, потому что видят. А этого-то как раз мы с детства и боимся. Что мы вот к людям со всеми, со всей душой, а они нас не поймут, осудят. Этот страх, вот ранг, если вы не слушали прошлую передачу, называл страхом жизни. Потому что жизнь, собственно, и есть столкновение с другими людьми, и никак этого столкновения не избежишь. Вот мы этих самых людей панически боимся, потому и обижаемся, потому и замыкаемся в себе, загораживаемся заборами. Потому никак не хотим, не умеем проявлять вот эту самую свою подлинность или свою человечность, или свое хорошее, трепетное и ранимое, что мы с самого детства, может быть, это и есть само детство, от окружающих всеми силами скрываем. Мы все хотим быть оригинальными, но почему-то ведем себя так же, как все. Почему? Ну, для того, чтобы нас не осудили. Поэтому, в общем, я не рисковал, конечно, говорить об этом. Но поэтому, в общем, на горькие фразы апостола Павла о том, почему живет у нас грех, а дословно мы смело можем переводить это слово, само слово «грех», как ошибку. Почему мы поступаем ошибочно? Потому почему делаем то, чего сами же и ненавидим? Ну, ненавидим хамство, хамим. Ненавидим гордыню и ведем себя вдруг, неожиданно, как самые последние гордецы. Ненавидим безграмотность и перестаем читать книги. Как бы... Почему? Ну, потому что защищаемся. Потому что не хотим, чтобы другие люди это самое хорошее в нас обидели, задели, растворили. Поэтому такой ответ есть. Почему мы делаем то, что ненавидим, и не делаем то, чего хотим? Потому что боимся. И совершенно не задумываемся о том, что на самом деле совсем, это совсем детский, иррациональный страх. И никакого отношения к взрослому разуму он не имеет. Но очень мы все... Я тоже, честно вам скажу, не хотим взрослеть. И, наверное, все-таки надо учиться, учиться вот этой самой своей подлинности, доставать ее, говорить о ней. Ну вот, например, между прочим, еще совсем недавно, каких-нибудь лет 20-30 назад, мы в гостях вместе пели. А теперь почему-то петь перестали. Боимся, что споем как-нибудь не так. Какие остались способы показать свою подлинность, почувствовать подлинность других? Можем мы это с вами по-прежнему делать? Или мы совсем потерялись вот в этой путанице собственных страхов, и лжи, с помощью которой хотим от них отгородиться и сбежать. Еще одна музыкальная пауза. Of a dream, you are too wonderful to be what you like yours. Could there be smiles like yours, honest and true? I want to take you away, away from the crowd and have you all to myself. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте, меня зовут Анна, я из города Санкт-Петербурга. Мне кажется, что понятие «ложное», «истинное» «я» в наше время исказилось из-за того, что у нас изменились все приоритеты. Если раньше у нас было в обиходе такое слово, как «честь», то есть защищение своего достоинства, своих ценностей и интересов, то сейчас в социуме оно извратилось. Мы не апеллируем к этому слову больше. Мне кажется, что это глубоко лежит такая проблема в Средневековье, когда люди начинали оправдываться Богом, когда появилась церковь, и когда они стали часть ответственности себя переносить на кого-то свыше. И они забыли о том, что на самом-то деле конфликт очень часто лежит глубоко личностный у нас с другим человеком, а не из-за того, что существуют какие-то невоображаемые проблемы. И мне кажется, что именно из-за этого сейчас мы находимся в таком разграниченном состоянии. Современный человек разделяет понятие себя, понятие себя в обществе, понятие себя с родными. И получается, что человек не цельный. Человек не цельный именно тогда, он рассыпается, когда он не может собраться. А собраться помогла бы именно, вот как в Средневековье, именно физическая опасность, когда ты собираешь все свои силы. И именно от этого, на мой взгляд, от того, что мы потеряли понятие чести, мы потеряли понятие цельного человека, человека, который знает, что такое истинное «я». Спасибо. Человека, который знает, что такое истинное «я». Ну, наверное, апостол Павел тот же, который, в общем, говорил о внутреннем «я». Только, наверное, больше говорил устно, чем написал. А хочется мне сказать, что я очень благодарен нашей слушательнице, потому что, несмотря на путанность некоторую, но все-таки она нашла в себе силы и мужество задуматься об этом. И конечно, все еще хуже. В нас есть не только я для общества, я для семьи, я для работы, я для праздников, я для друзей по застолью, я, в общем, на самом деле, этих самых «я» в нас существует великое множество. Основатель психосинтеза Роберто Саджиоли называл эти «я», так и называл их ложными «я», а Карл Юнг называл их комплексами. Мы очень хорошо знаем это слово. На самом деле комплекс – это то, что внезапно вспыхивает в человеке в ответ на ситуацию, в ответ на слово, в ответ на какое-то невольное замечание, сделанное, например, попутчиком в маршрутном такси. Там плотно очень морально, видимо, и поэтому там очень много вспыхивает всяких разных ссор. Как-то они часто вспоминаются. Что происходит с точки зрения динамической психологии в это время? Вспыхивает некий комплекс. Обижается, задевается не сам человек, не хороший человек, не его подлинность, а какое-то его детское переживание. Ну, например, его папа в детстве ругал каким-нибудь нехорошим словом или учительница в школе, и вдруг это слово или интонация всплыла в словах какого-то соседа. Она даже не обязательно имела обидный смысл, она могла быть просто сказана каким-то не тем, но знакомым тоном. И вдруг человек теряет контроль над собой, начинает размахивать руками, кричать, если не драться. В общем, перестает на какое-то время себя контролировать, весь взмокает. Это значит, что у него включился комплекс, некое маленькое, отдельное, независимое и ложное «я», которое сформировалось под влиянием какого-то травматического, как правильно говорят психологи, воспоминания из детства. Есть огромная проблема в том, что в действительности даже перечисление и опознание этих самых ложных «я» невозможно. Я сегодня целый день пытался вспомнить одну цитату и, наконец, ее нашел. Вот что писал Джеймс Холлис, юнгианский аналитик и пастор, протестантский пастор. Он писал следующее, цитирую: «Мы никогда не сможем до конца узнать, какие исторически обусловленные силы формируют нашу личность и направляют нашу деятельность. Даже комплексы, которые мы пытаемся осознать, часто сопротивляются нашим усилиям их понять и превозмочь. Это невидимая цепь или невидимые цепи ушли настолько глубоко, что фактически стали частью нашей материнской платы, в кавычках, разумеется. И даже смена жесткого диска не помогает избегать заранее в детстве запрограммированных реакций. Работа с комплексом, внимание, в чем-то напоминает попытку освободить старую лошадь, вращающую мельничное колесо. Всю свою жизнь, круг за кругом и день за днем, она изо всех сил вращала тяжелый мельничный жернов. Мы ее распрягли, потом зачитали ей декларацию о правах трудящихся и с удовлетворением отпустили ее пастись. Но, проснувшись на следующее утро, мы неожиданно увидели, как эта старая кляча, уже без всякой упряжи, снова ковыляет по той же самой колее вокруг жернова». Вам понять цитаты, вам это ничего из жизни не напоминает, уважаемые радиослушатели? Мне напоминает и очень много. Ну, действительно, если воспользоваться метафорой Холлиса, то она замечательная метафора сама по себе, то получится одна простая вещь. Ну вот мы прочитали «Лошади. Декларацию о правах трудящихся», отпустили ее на свободу, а она испугалась этой самой свободы. Потому что, ну, по всей видимости, тот, кто запряг ее и заставил работать на высшей степени тяжкой работе, ненормированно, сверхурочно, ну, как минимум, наверное, эту старую клячу кормил, иногда чистил, да, иногда подбивал ей копыта. В общем, как-то за ней ухаживал. И около этого самого своего жерного она чувствовала себя очень тяжело. Ну, в безопасности. Скорее, прикованной, чем свободной. Мы ее отпустили на все четыре стороны. И не сделали одну простую вещь, которую слушательница наша называла... В частности, например, честью. Мы не поставили перед ней никакой цели. Мы не сказали ей, мы освободили тебя от упряжи для того, чтобы ты участвовала в великой пролетарской революции и созидании нового мира. Мы не сказали ей: честь лошади тебе велит идти в табун и там на свободе оставлять потомство. И вообще, ты знаешь, там много свежей зеленой травы, и ты сможешь лучше кормиться. Мы ничего этого ей не объяснили. С лошадьми, конечно, куда... сложнее или проще, я не знаю. А человек – существо телеологическое. Он обязательно должен иметь какую-то цель, и лучше, чтобы эта цель была выше него самого. Лучше, чтобы цель эта была почти недоступной, но очень важной для всех остальных людей. Здесь есть одна страшная мысль, которая, если о ней задуматься, может в действительности перечеркнуть весь психоанализ. Вот давайте я еще раз повторю кусочек этой цитаты. Мы никогда не сможем до конца узнать, какие силы формируют нашу личность и направляют нашу деятельность. Я сейчас скажу ужасную вещь, ужасную. Хотя, вроде бы, она никак не противоречит моим мыслям. Психоанализ невозможен. Все комплексы изучить в себе и отреагировать нельзя. Нельзя постичь все свои страхи, поскольку там болото. Такая бесконечная топь, в которой можно запутаться и в которой можно выстраивать любые теории. Простите, пожалуйста, вы запомните эту мысль, а я поговорю с Геннадием из города Кирова. Здравствуйте, Геннадий. Алло. Город Киров есть у нас? Геннадий, алло. Алло. Да. Мы слушаем вас. Да-да. Можно говорить? Геннадий, говорите, отойдите немножко от приемника. Меня... Вот вы, Александр Геннадьевич, вы... Я. Да, вы сказали, ну, вы вспомнили слова апостола Павла, но забыли вспомнить слова Господа. Он же сказал, что в человека доходят бесы. И тогда вопрос получается очень ясным. В общем, понимаете, какая штука, Геннадий? Я совсем недавно прочитал замечательную книжку католического священника и юнгианского аналитика Ансельма Грюма. Я попробую, она называется «Разрыв». Я попробую как бы... Сегодня о ней говорить не буду, но можем поговорить об этом, поскольку тема очень интересная. Но на самом деле я хочу вот что сказать. Оказывается, вот даже есть католические священники, которые тоже считают, что на самом деле в тексте Нового Завета Христос говорит метафорами, и что эта история про бесов — это притча. Притча, очень четко анализируемая, как притча о тех самых, если хотите, комплексах или страхах в человеке, которые Господь из него и выгоняет. Ну, я же светский человек, не священник, поэтому я думаю, что я имею право, раз уж католический священник имеет право на такую точку зрения, то я, наверное, и подавно. Я думаю, что Господь действительно изгнал бесов, и Он сделал самую потрясающую работу, которую без Его помощи, без помощи идеи Бога, наверное, не может сделать ни один психотерапевт. Но, тем не менее, бесы водились в человеческой душе и были собственностью самого человека. И, скорее всего, как думается лично мне, они как раз и были нашими бесчисленными страхами, вокруг которых образуются бесчисленные комплексы и ведут себя, как хотят. И имя им – легион. Их так много, что и разобраться в них нельзя. А вот если верить в то, что в душе человеческой живет Бог, то одной этой мысли, или мысли о том, что у человека есть честь и ясного понимания, что это такое, иногда бывает достаточно для того, чтобы эти бесы исчезли. Только никак не навяжешь человеку эту мысль, поскольку путь к ней, к этой простой и ясной мысли, иногда оказывается очень труден. Еще одна музыкальная пауза. A island in the middle of the Mississippi, and now he's looking at the river rising, sitting on his front porch, rocking in his chair. He was rocking, rock, rock, rock, ha, ha, ha, ha. He was rocking in his chair. Doom, doom, doom. The neighbors say he came to town, came to town about a week ago, went to the hardware store and bought himself 2 tons of bags and sand. He built himself a levee in the middle of the stream. If the rain don't get too heavy, it ought to protect his dream. But if it looks like there's no hope, his rowboat's bobbing at the end of a rope. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Today, the U.S. Weather Bureau predicting heavy spring rain warns all the citizens of flood conditions and to be prepared. Rocking and a watching, rocking and a waiting, rocking. can and a listener, just anticipating man who lives in the middle of a stream. Don't need no bureau to tell him what it means. Don't need no bureau tell him what it means. He don't need no bureau. He don't need no bureau to tell him, to tell him. Need no bureau to tell him. Серебряные нити. Наверное, это непростая очень мысль, но и программа «Серебряные нити» ночная именно потому, что в ней много непростых мыслей. И я хотел сказать, что, наверное, оба наших слушателя правы, потому что когда слушательница из Санкт-Петербурга говорит, что сейчас очень многие люди оправдываются Богом, она хочет сказать, я так думаю, может, я не прав, что бывает вера от страха, а бывает вера для Бога. И это две очень разные веры, потому что первая из них требует буквального понимания Священного Писания и заключается в попытке не относить его к себе. Ну, если я чего-то плохо совершил, или моя голова наполнена какими-то злыми мыслями, или если я ругаюсь на улице, ну, так это ж не я. Это ж меня бес попутал. Ну, надо сходить к батюшке, экзорцисту, он выгонит этих бесов, и я спокойно смогу ругаться дальше. Вот ведь что поразительно у нас периодически происходит. Такая невротическая вера, вера от страхов, она остается только в пределах церкви. Ну, как бы вот в церкви я глубоко верующий человек, а во всей остальной жизни, вся моя остальная жизнь к этой вере не имеет никакого отношения. Там я ошибаюсь, вот приду в церковь, и все Господь поправит. Это, наверное, и есть оправдание Богом. И вот вера для поиска внутренних начал в себе в действительности требует, ну уж простите, воображения. Это такая высшая функция не фантазии, не мечтаний, а воображения. Это такая высшая функция человеческого сознания, в которой он, человек, может представить себе Бога, может разговаривать с ним. Там, внутри души, в этом самом воображении, он способен сохранять, независимо от тех обстоятельств, которые окружают его во внешнем мире, свою честь, свою любовь, свое достоинство. То есть высшие понятия, которые гораздо ближе к Богу, чем к человеку. И там, в своем воображении, он может обнаружить свое истинное «я», поскольку оно на самом деле всегда с нами, всегда при нас. Просто о нем надо думать. И сохранять его, это самое свое истинное «я», или божественное «я», или внутреннее «я» апостола Павла, чрезвычайно трудно, потому что, конечно же, внешний мир всегда будет против, и мы будем бояться, что нас не поймут, осудят, выгонят. В общем, так бывает не всегда. Ну и правда, так бывает в жизни достаточно часто. А почему именно воображение? Давайте я попробую объяснить, что вообще в действительности истинное «я» всегда есть в наших мечтах. Я пытаюсь сказать, что вот, например, ну, простите меня, позднее время все мужчины мечтают о женщинах. Ничего постыдного в этом нет. Мечтают с раннего подросткового возраста и почти до самой смерти. Бывают два рода мечтаний. Бывают мечтания сугубо греховные, когда мужчина просто представляет себе, что женщина испытывает по отношению к нему страсть. Это мечты о власти над женщиной, в том числе интимной. Я не буду их сегодня обсуждать. А вот есть мечты, в которых юноша, взрослый мужчина мечтает о том, как он поступает для того, чтобы женщину завоевать. И бывают мужчины, которые мечтают, как они отбивают женщину у хулиганов в подземном переходе. Бывают мечты, когда мужчины мечтают, как его одноклассница сидит на трибунах стадиона, и он ставит мировой рекорд, и она плачет за то, что осталась к нему холодной и равнодушной. Мы уже как-то ставили песенку, и тогда ты пожалеешь, Иванова, что ты меня не замечала и портфель носить не давала, помните? А бывают мечты, в которых мужчина представляет себе, что та же самая одноклассница точно так же плачет горько в зале, где он поет песню, играет на гитаре, читает лекцию, или на художественной выставке, на выставке его фотографий. И вот это призвание, подлинное «я». Ну, просто, к сожалению, одних мечтаний недостаточно, вы же знаете. К ним нужно приложить все время что-нибудь еще. Ну, для того, чтобы стать хорошим фотографом, заметным певцом, прекрасным гитаристом, гордым защитником от хулиганов, надо сначала себе набить очень большое количество шишек и оставаться верным своей мечте, приложить к ней труд, терпение, а для этого умерить гордыню. И вот тогда, когда-нибудь, действительно сидящая на трибунах спортивного стадиона одноклассница Иванова горько всплакнет. Просто это трудно. И это и есть верность мечте. И в этой верности мечте, конечно, проявляется подлинное «я», потому что верность и подлинность – это почти одно и то же, потому что она требует мужества и мудрости. А все, что не связано вот с этим чувством призвания и с превращением того, чему ты стремился в воображении, в жизненную реальность, направленную к другим людям. Ну, пусть она будет направлена даже на ту же самую, исключительно всю жизнь одну или одноклассницу Иванову. Ну, пусть. Но это же все равно другой человек. Платон, философ Платон, считал, что тело человеческое, взятое в его целостности, это символ, в котором в том числе заключено в этом символе, в форме тела, заключено известие о божественном призвании человека, о его роли, о его интенционале, как сказали бы философы. И мы можем научиться даже в форме своего тела, даже в тех мечтах, слышите, которые мы считаем безнадежными и детскими, улавливать вот эту самую свою подлинность. То, для чего мы созданы, то, к чему мы призваны. И вот если мы хотим, чтобы мечты наши в воображении, через воображение, реализовались в реальности, вот тогда мы как-то проявляем свое подлинное «я». Вот тогда нам становится нужно, тогда становится понятно, зачем нужно анализировать те комплексы, ложные «я», страхи, которые возникают по дороге. А если мы занимаемся просто анализом ради анализа и называем все это самопознанием, а цели не имеем, то мы начинаем вязнуть в болоте, потому что мы вдруг посвящаем свою жизнь анализу самих себя, своего бессознательного. Зачем? Для чего? Чтобы что? Вот если этого «чтобы что», вот этой попытки реализовать мечту, добыть свою подлинность и пронести ее через жизнь у нас нет, вот тогда попытки самопознания вдруг оказываются вполне бессмысленными.